приходи почаще на Голгофу. Здесь берет начало жизнь твоя. За грехопадение катастрофу, крови жертвенной течет струя. Кровь из ран Спасителя струилась. Божий Сын, страдая, умирал. На Голгофе в небо дверь открылась. Бог в любви спасенье людям дал. Друзья, вот действительно, там на Голгофе проливалась кровь. Потому что без этого пролития крови невозможно было спастись. Она проливалась и за тебя. Нет человека, за которого эта кровь не была пролита. И теперь от тебя зависит, примешь ли эту кровь, примешь ли эту жертву, или ты останешься холодным, черствым и уйдешь с камнем в твоей груди. Ты уйдешь, ты радости не будешь иметь. Ты уйдешь таким же несчастным. Но если ты придешь к нему, ты можешь получить мир в сердце. Пустая житейская тропинка не обходит старого креста, чтоб душа, как детская слезинка,